Глава 1. Загадочный артефакт. Я задел затылком свод, сбил целый пласт ржавчины. Острая рыжая крошка посыпала за шиворот, неприятно холодя и покалывая шею. Я чертыхнулся, рефлекторно передернул плечами и быстро глянул сквозь прицельную планку автомата, контролируя круглое пятно света в конце широкой трубы. Если бы у беса оказалась при себе хотя бы одна граната, меня бы уже давно не было в живых. Но ни гранаты, ни подствольника у него, к счастью, не имелось. Поэтому этот гад великодушно выжидал, когда я вылезу из укрытия, точнее сказать, ловушки, которую сам себя умудрился загнать. Бес прекрасно понимал. Отступать мне некуда, а переходить к атакующим действиям глупо и равноценно самоубийству. К тому же я не мог послать в сетку просьбу о помощи, потому что налдоник отрубился, как только я оказался на территории заброшенного комбината. Видимо, на электронику неблаготворно подействовало общее аномальное поле, которое здесь явно присутствовало. Датчик аж переклинило перед тем, как компьютер дал дуба. Ситуация, братцы, сложилась патовая. Я затаился в дальнем конце печи для закалки кирпича и выцеливал вход изнутри. Бес спас его снаружи. Сунься, поганец, хоть пальцем в отверстие заброса, тут же получат порцию свинца. Покажи я кончик носа, тоже отгребу щедрую очередь от бедра. Его тактическое превосходство в свободе передвижения по территории внутреннего двора для смены точки атаки. Мое в том, что нахожусь в темноте и с пяти сторон защищен ржавыми, но все еще толстыми стенками термопечей. Ржавчина за многие годы выила язвы, и неровности встали, посему вытравить меня рикошетящими пулями, пущенными под определенным углом, тоже не вариант. Патроны имеют свойство кончаться, а тратить их попусту в зоне – признак недалекого ума. Бес, конечно, порядочная сволочь, но не дебил. Но выбираться из этой железной душегубки рано или поздно мне придется. «Так и собираешься ныкаться, фонящее тело», – донеслось снаружи сквозь шум ливня. «Задницу не отсидел. Тебе там водичка, поди темечко отбила», — огрызнулся я. «Скоро совсем дурачком станешь. Приступы колострофобии не мучают. Пока справляюсь. Долго еще мариновать будешь? На год вперед терпение в запасе. Жаль, заслонку заела. То бы закупорил тебя там на недельку и подождал, пока от жажды загнешься или утонешь в собственном дерьме. Мечта терпила. Пасись под кислотным дождичком». Бес не ответил. Дождь продолжался далить, отстукивая дробный ритм по железному своду. В печи этот стук отдавался низким эхом, напрягал слух и неприятно давил на сознание. Он был похож на утробный шепот какого-то жуткого монстра. «Слушай, фонящее тело, брось хабар наружу, и я уйду», — в очередной раз предложил бес. «Неужто жизнь дешевле, а? Бол тебе в гузно, а не хабар. Эх, жду не дождусь, когда вышибу мозги из твоего лысого черепа». Битое стекло хрустнуло под тяжелыми берцами. Он сменил позицию. «И ведь, скорее всего, действительно вышибет, вот что обидно. Дело табак. Ведь сколько ни сиди в этой конуре, а вылезать в конце концов придется. И вот тогда у поганца будет явно тактическое преимущество. Мне понадобится секунда или чуть больше, чтобы определить его местоположение и открыть прицельный огонь. Ему этого времени с ушами хватит для превращения моего бесценного тела в фарш. Демон из зоны. Где вы, когда нужны? Хотя бы кровосос какой мимо пробегал или отряд тупоголовых зомби на худой конец. Сожрали бы поганца и, сыто рыгнув, ушли почивать в ближайший подвал. А я бы потихоньку потопал в номер 92 или в бункер к Сидоровичу, сбагрил уникальный хабар и выводил бы из организма радионуклиды. Ханкой 3 дня подряд без перерыва. Обидно, что условного наклонения внутри периметра, как правило, не случается. И все же, несмотря на общую бедственность положения, я был доволен. Артефакт, который лежал в герметичном контейнере, прицепленном к портупее, стоил немалого риска. Около 1,5 суток назад я выторговал у совладельца популярного закордонного бара номер 92 на ладонник, или как его еще называли, ПДА. На полумертвом винчестере был обрывок сообщения и точное место последней локации между рухнувшим железнодорожным мостом и южной окраиной агропрома. Наладонник раньше принадлежал ветерану со стажем, который, по слухам, сумел добраться до самих хозяев зоны, после чего пропал без вести. Но слухи слухами, а информация информацией. Главная странность заключалась в том, что сообщение о смерти с этого ПДА не поступало в течение нескольких лет. Сталкер исчез, и многие склонны были полагать, что он таки дошел до мифического исполнителя желаний и стал призраком зоны, а то и вовсе сгинул в недрах саркофага. Но полмесяца назад сигнал внезапно прорезался. Старые приятели ветерана, среди которых были и очень именитые бродяги, собрали команду, хорошенько затарились у старпера Сидоровича боеприпасами и отправились на поиски границ агропрома. Вернулись они через 2 суток, удивленные, грязные и растерянные. Дело в том, что бродяги вместо своего дружка там нашли только ПДА с наполовину разряженным аккумулятором. Словно бы его владелец просто обронил или выкинул несчастный на ладонь. Проглядев файлы и не найдя ничего интересного, ветераны пожали плечами, обменяли никчемный гаджет на несколько литров ханки и продолжили травить байки о временах минувших. Ну а я на всякий случай сей гаджет выкупил. Ведь информация лишней, как-то известно, не бывает. К тому же, накануне мне посчастливилось разжиться у везучего новичка редким артефактом, который называли «золотая рыбка», и перепродать его втридорога. В общем, на тот момент я был при деньгах и, как говорится, мог себе позволить. На ПДА валялись довольно унылые личные заметки, низкокачественные фотки полуобнаженной девицы и битый контент. Не густо, прямо скажем. Да вот только среди прочих сорных файлов имелся один прелюбопытный экземпляр. Как я уже упоминал, в нем содержится обрывок текста и координаты последнего места пребывания владельца. И вовсе не было бы ничего замечательного в сообщении, если бы не один факт. За неделю до этого мой приятель, уважаемый бродяга по прозвищу Дрой, вернулся из очередного рейда в темную долину. Без хабара, голодный, холодный, не на шутку озадаченный. И с содержимостью заправского сектанта, твердивший о неклассифицированной аномалии, которая, по его словам, заставляла людей бегать задом наперед. Рассказывал все это Дрой, приняв на грудь граммов 600 ханки. Поэтому и дальновидные салаги его слова приняли за пьяный бредни. Поржали и благополучно забыли. А я расспросил поподробней. Ведь любые новые сведения о причудах зоны могут в будущем спасти тебе жизнь. И мотать их стоит не только на ус, но и на все остальные шерстяные покровы. Дрой, помнится, жахнул еще полстакана, шумно высморкался на пол и поведал. «Там было что-то новое, брат. Я сам видел, как один парень из числа моих отмычек вдруг замер, словно его жадинка грунту приковала, пошатнулся и попятился назад. На моем датчике аномалии не обнаруживалось. Я на всякий случай швырнул болт и сам бросился за угол сарая, куда его тащило. Но там никого не было. Сечешь? А прошло-то всего несколько секунд». Следы на влажном дерне резко обрывались. Никаких аномалий или остаточных возмущений не фиксировалось. Отмычка как сквозь землю провалился. А еще... Дрой подвигал светлыми бровями, сомневаясь, стоит ли говорить дальше. Потом все-таки решился и продолжил. Еще, брат, на полусгнившей притолоке калитки красовался знак в виде опрокинутой на бок восьмерки. Краска была совсем свежая. Даже капелька еще текла. Но мой сканер не просекал живых тварей крупней крысы в радиусе километра. Вот так, брат. После этого монолога Дрой потер ладонями свою веснучатую физиономию, выжал оставшуюся ханку и благополучно отрубился, уткнувшись в стойку. Когда я заполучил ПДА пропавшего ветерана, то, честно говоря, уже успел подзабыть о трагической истории. К тому же сам Дрой, протрезвев, больше не заводил речи о загадочном исчезновении своего паренька-отмычки и прочих странностях того рейда. Он вообще после этого стал замкнутым и раздражительным. А на мине даже подрался с закадычным другом Зеленым. Это удивило не только завсегдатаев бара номер 92, но и самого Зеленого, одного из миролюбивейших вольных сталкеров. Врубил я ПДА в пассивном режиме. Пробежался наискосок по каталогам. И тут один из файлов привлек мое внимание, заставив вспомнить рассказ Дроя. В заметке было, собственно, вот что. Агропром, ЮВ, 18-199-07-03. Календарь. Активировать сообщение 19.09. Решил обойти гравикаракатицу и оказался на заброшенном кирзаводе. Координаты здесь. На внутреннем дворе чуть не попал в аномалию и пошел назад. Все. Запись обрывалась на полуслове. В любой другой раз я бы не придал ей никакого значения. Подумаешь. Решил человек напоминалку оставить о каком-то подозрительном месте. Ну и что с того? Да таких можно 100 штук в день прочесть в сталкерской сети. Но меня вдруг словно закоротило. Пошел назад. Именно на этом месте сообщение обрывалось. В мою мозгу моментально склеились две части разорванного листка. Дроид тоже упоминал, что отмычка его, прежде чем сгинуть, попятился. Уже через минуту я вышел из бара на свежий ха-ха, воздух и начисто отмел мысль о связи двух происшествий, списав их на элементарное совпадение и обругав себя последними словами за импульсивность, свойственную разве что туповатому новичку. Нашел чему придавать значение пьяным домыслам Дроя и обрубку фразы из чужого наладоника сомнительной ценности. Да и вообще мало ли бывает в зоне всякого разного. Я выкурил сигарету, хотя давно не дымил. Постоял в задумчивости, поковырял каблуком берца жухлый лист на обочине шоссе и с удивлением обнаружил. Мысль о клоунском хождении задом наперед не уходит. Она намертво засела в башке и нагло выгнала оттуда все остальное. Вдобавок чертова интуиция кричала рационально организованной части сознания. «Эй, очнись, это не случайность!» Интуиция долбила в затылочную часть черепа, словно дурацкая помесь дятла с метрономом. Я побродил по растрескавшемуся асфальту возле сковерканного скелета автобусной остановки еще битую четверть часа, заложив руки за спину и время от времени останавливаясь. «Вождь пролетариата, блин, доморощенный!» Догадка не улетучивалась. Она с завидной скоростью кристаллизовалась, свежела, занимала все больше места в моем крепком лысом черепе и, наконец, формировалась в окончательное предположение. А что, если это не встречавшийся ранее вид аномалии? А ведь почти каждая новая аномалия способствует появлению новых артефактов. А любой новый артефакт — это целая куча бабла, черт бы тебя побрал, фонящее это тело. Я остановился. Тупо глянул по сторонам, словно кто-то мог подслушать мои мысли. Сплюнул. В конце концов, что я теряю? Ну, прогуляясь на окраину агропрома. Не найду никаких новых аномалий, так на обратном пути заскочу на свалку и наберу всякой полезной мелочи, чтобы сплавить по возвращении. Хабар денег стоит, а деньги, как известно, лишними никогда никто из умных людей не называл. Через час я миновал развилку на трассе и брел к первому заграждению, вооруженный верным автоматом. На портупее болтались ножны с широколезвенным десантником, кобура с большим веном, термоконтейнер и мешочек с болтами. В разгрузочном жилете имелась аптечка, ПДА со встроенным датчиком аномалии и счетчиком Гегера, запасные рожки с патронами, стянутые попарной изолентой, оптика ПСО-1 для калаша, пара ручных гранат и ящичек с инструментами. За плечами удобно пристроился рюкзак, в котором были уложены полиуретановая пенка, сухпай на 3 суток, водка, штормовые спички, таблетка сухого горючего, научная аптечка, пара дешевых, но полезных артефактов и прочие принадлежности зажиточного сталкера. Ни второго номера, ни кого-то из старичков я с собой не взял. Решив, что в случае удачи хабар достанется только мне, любимому, а в случае позорного провала хотя бы хихикать не станут, да и объяснять посторонним свои сомнительные умозаключения особого желания не возникало. А в зоне, по большому счету, все посторонние. И брат, и сват. Первый сюрприз ждал меня сразу за провисшими сегментами колючей проволоки возле заброшенного блокпоста, который военные оставили с полгода назад, переместившись севернее по шоссе, ближе к сталкерскому лагерю. Из-за бетонных блоков, рыкая и разрывая мешки с влажным песком, на дорогу бросились полдюжины слепых псов. В последнее время мутанты потеряли всякий стыд и страх. Они повадились выбираться к самой границе периметра, где влияние зоны ослабевало настолько, что твари буквально в смысле слова разваливались на куски, утрачивая подпитку аномальной энергии, необходимую для активной деятельности видоизмененного организма. Мутанты остервенело штурмовали позиции военных, духли под градом пуль, но все равно прорывались за периметр, где слабели и разлагались считанные часы, и словно бы что-то гнало прочь из зоны на верную гибель. Даже псевдоразумные виды иногда совершали суицидальные вылазки. Такой массовый исход случался раз в несколько лет и, как правило, предвещал либо чудовищный по интенсивности выброс, либо иные серьезные метаморфозы в аномальных полях и в общей структуре гиблой Земли. Словно весь огромный организм зоны агонизировал перед зарождением нового органа. А мутанты наиболее чутко воспринимали грядущие перемены и окончательно теряли остатки рассудка. Они бежали прочь, словно бациллы от лейкоцитов переростка. Но, судя по опыту прошлых лет, катаклизм происходил не раньше, чем через неделю после начала массового психоза мутантов. Так что несколько дней у меня в запасе было. Первым делом я решил, что слепые собаки хотят пообедать моим ненаглядным организмом, и молниеносно скинул автомат, дабы категорически помешать запланированной трапезе. Но псы, покачивая уродливыми головами, взяли левее и припустили галопом вниз по насыпи, оскальзываясь на мокрых камнях, скуля и съезжая юзом по щебенке. Я даже не стал тратить патронов на шавок и вновь обратил свое внимание на будку блокпоста. И не зря. Двое матерых снорков степенно выползли на дорогу и уставились на меня впалыми глазищами через смутные стекла защитных масок. Первый практически сразу скакнул вперед, а второй принюхался, мотнул хоботом противогаза и стал бочком сдвигаться в сторону, чтобы обойти с фланга. Это уже ни в какие рамки не лезло. Я видел зомби, фанатично бредущих через колючую проволоку, оставляя на острых зубьях отшметки собственной плоти. Видел стаю кабанов, выскочившую за периметр, и несущуюся, куда глаза глядят. Видел даже обезумевших тушканов, зигзообразно скачущих через полосу отчуждения. Ну чтоб снорки, да еще в количестве двух штук в раз, совсем оборзели. Неуклюже, на первый взгляд, псевдоприматы были одними из самых опасных и быстрых порождений зоны. Некогда они были военными или учеными, но радиация и выбросы аномальной энергии превратили людей в монстров, ведущих животный образ жизни, но при этом обладающих остатками разума, что давало им очевидные преимущества перед многими другими тварями. Мне доводилось несколько раз встречать снорков, но, во-первых, далеко за периметром, а во-вторых, по одному. Эта же парочка, по всей видимости, потеряла всякий страх и намеревалась харчить честного бродягу, по-братски разорвав пополам. Правда, самого бродягу такая перспектива вовсе не устраивала. В отличие от струсивших слепых собак, спасаться бегством не входило в мои планы, потому что в таком случае мне бы пришлось ждать несколько часов, пока твари окончательно не обессилят, или делать крюк на километр с лишним и пересекать полосу отчуждения в гораздо менее удобном месте. Кстати, не факт, что снорки вообще дали бы мне убежать. Эти бестии были на редкость проворны и выносливы. Встретив одного снорка верной очередью в воздухе, и отбросив от себя на несколько метров, я сразу перекатился в сторону, чтобы его вонючий приятель не сбил меня с ног. Присел на колено и снова скинул калаш. Первый мутант получил добрую порцию свинца в грудь и, хлепя, закуркался по асфальту. Но жизненно важных органов, видимо, мне все-таки задеть не удалось. Поэтому он довольно быстро пришел в себя и стал бойко подскакивать на месте, готовился к следующей атаке. Густая, темная кровь брызгала в грязь. Но твари было по барабану. Как известно, нервная система снорков устроена своеобразно. Некоторые классы рецепторов атрофированы вследствие мутации, и синаптические связи сильно отличаются от обычных. Болевой порог у этих гадов смещен настолько, что шок, который испытало бы любое существо от нескольких огнестрельных ранений, для снорков полная фигня, что комары покусали. Меж тем, второй псевдопримат едва не зацепил меня в прыжке своими мощными конечностями. Не уйди я кувырком с линии атаки, сейчас валялся бы с разорванной шеей. Молниеносная реакция снорков, вкупе с невероятной прыгучестью, делали их очень опасными противниками. Я повел стволом вправо. Но гад среагировал мгновенно, сиганул так, то ли сгофрированная трубка мелькнула в сыром воздухе. Через долю секунды я нажал на спусковой крючок, но тут же отпустил, чтобы не тратить зря патроны. Снорк уже сидел на бетонной крыше блокпоста и, казалось, нагло щерился через маску противогаза. Пара пуль все же успела уйти в раскисшую пашню, подняв фонтанчики жижи. Снорки прыжками рассредоточились и приготовились взять меня в клещи. Тот, который был ранен, двигался заметно медленнее, но по-прежнему оставался грозным противником, а его уродливый дружок продолжал стремительно скакать по дуге, словно безумный гамадрил в активной фазе припадка. Оставаться на открытом пространстве и одновременно сдерживать натиск двух свирепых мутантов было нереально. Атаковать по одному вектору значило подставить под удар спину. Но погибать смертью храбрых прямо у ворот зоны я не собирался. Следовательно, выход оставался единственный – занять такую позицию, чтобы можно было контролировать обоих нападающих и при этом обеспечить надежную защиту тыла. Блокпост. Все эти тактические соображения пронеслись в голове за долю секунды, и тело автоматически среагировало на принятое решение. Я сместился левее, развернулся, продолжая держать на прицеле наиболее агрессивного снорка, и стал постепенно отступать назад, разодранным мешкам с песком. Твари догадались о моих намерениях моментально. Они закликотали, словно хищные птицы, почуявшие падшую духом жертву, которая использует последний шанс забиться в угол и окрыситься перед смертью. Казалось, норки принялись откровенно насмехаться над медлительностью и туповатостью человека, который вознамерился перехватить их быстрых, мощных и расчетливых пасынков зоны. Дав мне фору еще в несколько шагов, все до примата уверенно бросились в атаку. Все-таки не стоит недооценивать людей как вид. Эволюция делала из нас самых прогрессивных убийц на протяжении сотен тысяч лет, сталкивая не только с диким миром и страшными зверьми, но и друг с другом. Эволюция веками учила людей выживать, применяя порой настолько негуманные методы, что сама природа вздрагивала от наших деяний. А зона, с какой бы головокружительной скоростью ни протекали в ней процессы развития жизненных форм и прочие метаморфозы, существовала всего-то десяток другой лет. Поэтому, как вид, люди даже в столь жутких условиях оставались недосягаемы в плане изворотливости и жестокости. Прицепленный к бетонной стене мента ежа я приметил еще минуту назад, но способ использования этих страшных, даже на вид труп, с приваренными острыми арматурными штырями, предназначенных для принудительной остановки автотранспорта, изобрел лишь теперь, как говорится на излете мысли. Ржавые ежи висели на двухметровой высоте, удерживаемые специальными металлическими кронштейнами, криво торчащими из стыков плит. Военные не потрудились забрать лишний балласт с собой, когда меняли дислокацию, и я мысленно возблагодарил неизвестного безлаберного офицера, оставившего здесь эти тяжелые железяки. Снорки еще не смекнули, что я задумал, и продолжали нестись вперед гигантскими скачками. В их наящихся глазах горело голодное безумство хищников, которые настигли глупую добычу. Патрубки противогазов мотались со стороны в сторону, грязь летела из-под всех четырех конечностей, прерывистое степение пробирало до мороза в хребте. На некоторый миг, братцы, мне стало по-настоящему страшно. Но отнюдь не страх, а самоуверенность губительна в зоне. И это относится решительно ко всем существам, даже взбесившимся от собственной значимости и крутизны мутантам. Я уперся рюкзаком в стену. Снорки притормозили метров пяти и сготовились для финального прыжка. Когда они уже отталкивались от земли, я слегка повернул корпус и изо всех сил сиганул спиной вперед, вдоль бетонных блоков, с расчетом оказаться прямо под нагромождением ежей. Твари взлетели в воздух, и тут же в их умишках промелькнуло сначала крайнее удивление. Мол, какого банана этот двуногий сам упал? А через мгновение понимание. Я даже успел заметить, как они дернулись в полете, чтобы хоть немного изменить траекторию, но точки опоры не было. А инерцию еще никто не отменял, по крайней мере, вне аномалий. Снорки со всей дури впечатали в стену, и секунду раньше стоял я, и, рыкнув, развернулись, чтобы прыгнуть еще раз. Только поздновато спохватились упыри недобитые. Если бы не рюкзак, я мог сломать себе позвоночник, приложившись спиной об асфальт. Но правильно уложенные вещи сыграли роль амортизатора, хотя боль от удара все равно стрельнула по всему телу. После падения я сделал поочередно две вещи. Выстрелил в дальний кронштейн, поддерживающий ежи, а затем, упершись каблуками берцев в щербатый кусок бордюра, изо всех сил оттолкнулся от него и проехал на сплющенном рюкзаке около метра. Пуля дзинкнула по железному креплению и сковырнула его в сторону. Второй кронштейн, изрядно подточен ржавчиной, не выдержал веса, и ежи обрушились на замешкавшихся снорков, как смертоносная лодка. Хруст ломающихся костей и чавка неразрываемой плоти утонуло в чудовищном грохоте и скрежете, который наверняка был слышен даже в окрестностях бара номер 92. Мутантов размазало по асфальту, словно кисель. Зловонная липкая жижа брызнула во все стороны. Смрадная клякса попала мне на разгрузку и в лицо. Пришлось инстинктивно зажмуриться и выдохнуть, чтобы не видеть и не чуять противного месива, то ли из внутренности псевдоприматов, то ли из их мозгов. Когда последние ежи откатили в сторону от общей кучи, а шум стих, я открыл глаза и с отвращением вытер рукавом куртки вонючую дрянь с носа, щек и губ. Надо было заранее маску надеть, мелькнула мысль. И я продолжал лежать в неудобной позе на смятом рюкзаке, в котором что-то раздавилось, нагрелось и неприятно хлюпало. Сердце все еще колотилось в бешеном темпе, адреналин циркулировал по кровеносной системе, пальцы продолжали судорожно сжимать автомат. Постепенно приходило понимание. Минуту назад смерть скользнула совсем рядом. «Ну как, прутики не давят?» Сбрасывая напряжение, крикнул я в сторону груды ежей, под которой были погребены мерзкие твари. «Могу еще накидать. Не поленюсь. Притащу со свалки радиоактивного груза». Закончив сев дивный монолог, я единственного слушателя в лице самого себя. Я, наконец, съехал с многострадального рюкзака, встал на колено и, опираясь прикладом калаша об асфальт, поднялся на ноги. Нужно было двигаться дальше. Без того много времени потерял с этими чертовыми обезьянами. Оглядевшись, не притаились ли поблизости еще какие-нибудь шальные мутанты, я встряхнул рюкзак и открыл верхний клапан. Вот оказывается, что было мокрым и теплым. Двумя пальцами я извлек наружу раздавленный термопакет с натовской гороховой кашей и бросил его на братскую могилу снорков. «Жрат вас, братцы-кролики, не подавитесь!» «Ты с кем общаешься, родной?» Моментально определив, откуда идет звук, я вскинул калаш и обернулся в сторону говорившего. Это нас обоих и спасло. Если б я пальнул слепую, а это для опытного стрелка проще простого, мы уже были бы трупами, Гост и я. Высокий черноволосый сталкер тоже рефлекторно взял меня на мушку, и теперь куцая дуло его потрошителя таращилась на мой лоб бездонным зрачком из законного проема блокпоста. Гост пользовался уважением среди вольных бродяг со сдержанный нрав, твердый характер, в меру упитанное чувство юмора и тактичность. Качество для зоны вообще исключительное. Я первый опустил оружие, неуклюже пошутил, а мог бы и бритвой по горлу. Гост улыбнулся, забрасывая лямку дробовика на плечо. Ильич вообще был славным малым. Ты впрямь сам с собой базаришь. Пуже, отмахнулся я, выскребывая остатки музыкальной каши из рюкзака, общаясь с парочкой дохлых снорков. Кажется, самец и самец. Пидики, наверное. Он, полюбуйся. Обойдя будку, гость остановился перед грудой ежей, из-под которой до сих пор сочилась вонючая жижа. Маска его болталась на шее, давая разглядеть мужественное, но симпатично для бывалого сталкера мурло. Дорогущая броня Булат, как влитая, сидел на спортивной фигуре. Шлем он небрежно держал в левой руке. Смоляные волосы были аккуратно зачесаны назад, будто не из рейда вернулся, а с учебных стрельб в тире. И ведь не позирует гад, он и впрямь всегда такой ухоженный, пижон. Гость не отреагировал. Он продолжал внимательно разглядывать остатки твари. «Это ты их нагрузил?» «Старался, как мог. Я еще из низины услышал, когда надо и лязг. Думаю, кто там раздухарился. На это ты воюешь». Гость перевел взгляд своих темных глаз на меня. «Что ж ты так невнимательно? Мутантов ухайдокал, а на ПДА даже не смотришь, родной. Вот подошли к тебе вместо меня военные или бандюганы». «Заверни язык», — грубо ответил я. Попробуй для начала двух снорков приговорить. Бывало и трех приговаривал. Но не за кордоном, конечно. Совсем охамель. Я отрегулировал лямки клапана и надел рюкзак. Протянул руку Госту. «Давай, бродяга». Он крепко пожал мою ладонь и мотнул головой в сторону зоны. Солдафоны сдвинулись еще дальше вглубь. Стоят практически возле моста. Организовали один общий блокпост. Злый, как разбушенный после плотной трапезы псевдогигант. Не пускают никого, ни за бабло, ни за хабар. Лучше обходи левее по насыпи. Справа целый букет аномалий. Не протиснуться. Спасибо за инфу. Удачного рейда, бродяга. Я кивнул и зашагал дальше, на север, твердо печатая шаг по грязному потрескавшемуся асфальту. Возбуждение от стычки прошло. Остались холодная злость и осмотрительность. Обычные чувства, когда входишь в зону. В другой раз, за чарочкой ханки, я бы обязательно подольше поболтал с гостом. Он чертовски приятный и умный собеседник, который, к тому же, практически никогда не напивается и умеет разрулить любой конфликт. А бывалые сталкеры, как известно, не прочь подраться и разобрать интерьер путем вбивания в него головы соседа. В свободное время. «В другой раз, брат», — мысленно сказал я, не оборачиваясь. Зона притаилась и ждала. Над плавно уходящей под уклон дорогой стелилась полупрозрачная пелена, стекающая по обе стороны невысокой насыпи, будто живой белесый кисель с плотными сгустками внутри. Туман ограничил видимость метров до 100. Темные закорючки деревьев размытыми пятнами скользили вдоль асфальтированной ленты, утопая в мягком колышущемся мареве. Туман был приграничием. Фронтиром между зоной и человеческим миром, большинство жителей которого даже не подозревало существование аномальной территории вокруг Чернобыльской АЭС. Эта язвочка на теле планеты возникла в далеком 2006 году, после второго взрыва, больше напоминавшего чудовищный выброс энергии неизвестной природы. Загадочная катастрофа сделала из пустынной земли закрытую территорию, отцепленную военными, привлекшую внимание ученых. Но внутри периметра уже что-то изменилось. Здесь зародилась новая жизнь, диктующая свои законы, опасная и чуждая всему окружающему. Ужасные мутации изуродовали людей и животных, попавших в радиус поражения выброса. Коварные аномалии стали появляться там и тут. Их свойства оказывались за гранью человеческого понимания. Вылезали далеко за рамки современной науки. Смертельные ловушки ждали тех первых конкистадоров, которые решили под шумок разжиться жуткими сокровищами целины. Они преодолевали военные кордоны и полагали, что главная трудность позади – наивная, не вкусившая еще гипнотической убийственности зоны. Этих смельчаков прозвали сталкерами, проводниками. Они гибли, но следующие шли по их стопам с упорством фанатиков. Так, раз за разом, эти одержимые уже не только богатством, но и вечной идеей покорения и познания люди преодолевали километр за километром в поисках артефактов, которые зона выдавала взамен отнятых жизней и покалеченных судеб. Сотни первопроходцев сгинули, оставив после себя крупицы информации, прежде чем остальные научились худо-бедно классифицировать мутантов и различать аномалии. Большинство нынешних бродяг никогда не задумывались, насколько обязаны тем, кто первым ступил на гиблую почву зоны, тем сильным корыстным романтикам, кто первым попал в путы этого чарующего тумана. Я топал по левой обочине, поглядывая на экранчик ПДА чаще, чем нужно. Видимо, давила допущенная безалаберность, которая могла бы стоить мне не только здоровья, но и жизнь. Сканер показывал пустоту, датчик аномалий тоже. В принципе, их здесь, за пределами основного периметра, и быть не должно. Но после встречи со снорками, я уже ни в чем не был уверен. Когда до старого железнодорожного моста оставалось километра полтора, я свернул с трассы, спустился наискосок по насыпи и осторожно двинулся дальше, постепенно забирая в сторону. Местность была здесь холмистая. Влажную почву покрывали островки травы охренного цвета. Тонкие стебельки на этих клочках угасшей жизни понуро опускали верхушки, словно кланялись перед величием незримого правителя. Там и тут встречались группки деревьев, больше похожие на изломанные скульптуры с протянутыми ветками руками. Листьев на них уже не было. Сентябрь на зоне, из-за вечно пасмурного неба, схож с глубокой осенью в средней полосе. Ветерок нес неприятный сырой воздух с востока. Изредка он пытался юркнуть за шиворот, но плотный воротник куртки не позволял прохладному хитрецу добраться до спины. То и дело, издалека доносилось криплое воронье карканье, напоминающее короткие пулеметные очереди. Хотя, быть может, это они и были. Минут через 5 я миновал опоры первого заграждения старого периметра. Прикошенные обрубки рельс, сваренные крестом, были вкопаны в грунт на расстоянии 10 метров друг от друга. Некоторых явно не хватало. Видать, растащили на перепродажу. Другие покосились так сильно, что стали располагаться скорее параллельно земле, чем вертикально. Между опорами виднелись струны колючей проволоки, которые местами сильно провисли, а кое-где и вовсе были изрезаны на куски. Чуть правее я заметил остатки одежды, болтающиеся на шипах, а еще немного в стороне хозяин очмётка. Наполовину истлевший зомби пылялся на спине и таращился слепым взором в серую мешанину облаков. Скорее всего, именно так его и приложило оземь, швырнув взрывом от ограждения. Растительность на безображной голове отсутствовала. Да и вообще много чего нужного не хватало в анатомическом строении зомбака после знакомства с противопехотной миной. Из оружия мутанта оказался лишь старенький обрез, не густо, прямо скажем. Поэтому мародерствовать я не стал и спокойно продолжил свой путь. Начинало смеркаться, когда темноты мне нужно было преодолеть периметр и найти подходящее место для ночлега. Ночью по аномальной территории разгуливают либо мутанты, либо дебилы, ну или полулегендарные призраки зоны, существование которых лично я верил процентов на 5. Болотный доктор не в счет, про него разговор отдельный. Вскоре я протопал мимо заброшенного лагеря сталкеров и бывшего бункера Сидоровича. После того, как военные придвинули блокпосты ближе к мосту, честным бродягам и старому торговцу пришлось убраться за железную дорогу внутрь периметра. Что ж, оно и понятно. Проще было располагаться ближе к зоне, чтобы каждый раз не бегать от пуль военных сталкеров по пути за хабаром. Лишь те, кто хотел передохнуть недельку-другую, уходили через заслоны и зависали в баре номер 92. Интересно, кстати, а почему это заведение так называется? Что именно означает номер 92? Нужно будет у хозяина спросить на досуге. Я отбросил праздные мысли, приблизившись к периметру на расстояние прямой видимости. Заграждения, подсвеченные прожекторами, ярко блестели, несмотря на туман. За ними неясным силуэтом вырисовывалась железнодорожная насыпь с несколькими покореженными вагонами и одиноким столбиком семафора, который вот уже 20 с гаком лет стоял на этом месте и будто бы сигнализировал: «Остерегайся, путник, дальше смерть». И никто его не трогал, то ли по суеверным соображениям, то ли просто не обращали внимания на полузгнивший столб с разбитыми фонарями. «Смотри-ка, а вояки-то наши заслон прямо вплотную к насыпи поставили. Странные они. Ведь тактически выгоднее было бы поднапрячься, расчистить железку и протянуть заграждение по самому полотну, чтобы находиться на естественном возвышении. Или невыгодно? Надо запомнить. Не исключено, что там аномалии гнездятся». Я, пригнувшись, преодолел последний метр неосвещенной территории и залег, стараясь сильно не промочить и без того же загаженную в схватке со снорками одежду. Прямо перед моей рожей торчала косенькая табличка «Стой! Запретная территория!» Ведется огонь на поражение, а рядом красовалась еще одна – мины. Ну, это мы знаем, это мы видели. Контрольно-следовая полоса была недавно вспахана и, как говорят сталкеры, еще не топтана. На совесть поработали солдафоны. Вот оказывается, что-то курчало сегодня утром. Они же военную технику гоняли туда-сюда с прицепленным плугом. Аж возле бара слышно было. Я отрубил на ладонник. Хоть наблюдательных вышек видно не было, все равно следовало соблюдать осторожность. Тем более, Господь упредил, что миротворцы нынче злые. Задача стояла одновременно простая и сложная. Мне нужно было преодолеть около 30 метров освещенной пашни, рихтуя за собой следы миниатюрной саперной лопаткой. Затем убедиться, что на пути не стоит растяжка или мина-лягушка, перекусить несколько рядов колючки, проникнуть внутрь, заделать за собой брешь и проскакать еще столько же по свежевспаханной земле. Да, чуть не забыл. При этом надо постараться не наступить на противопехотную мину, ибо сие дело вредно для хрупкого человеческого здоровья. С одной стороны, не попадая в зону прямого наблюдения военных, все это можно было сделать не спеша и тщательно выверив каждый шаг, дабы не оставить следов и не спалить путь, по которому потом, возможно, будут ходить другие бродяги. Существовало негласное правило: открыв новую тропу, не палить ее и давать пользоваться остальным. С другой стороны, знаете, братцы, я не раз для себя отмечал, что самое поганое в профессии сталкера – пресловутая другая сторона. Именно благодаря ей твое бесценное фонящее тело рискует превратиться в грошовый фонящий труп. Так вот, с другой стороны, вся пустякова в теории операция по преодолению периметра могла обернуться нешуточными проблемами. Не исключено, были, так сказать, нюансы. К примеру, во время пересечения пашни тебя могут заметить военный патруль, совершающий внеплановый обход, и начать цехватски палить по филейным частям, как в тире. Или, скажем, известные хохмачи гарнизонные инженеры могли для пущей важности пустить по колючке ток. Это мы тоже, конечно, проходили. Новичка шарахнет так, что тот отключится, опытный же сталкер, развернется и пойдет искать другой участок. И не потому вовсе, что нет у него болторезов с изолированной рукоятью. Потому что, пока он будет пролезать в брешь и латать ее, группа быстрого реагирования уже примет его под белые рученьки, а то и расстреляет без лишних сантиментов. Ведь ток опасен в первую очередь не сам по себе, а по причине возникновения замкнутого контура. Только ты класснешь пассатижами, и сержант какой-нибудь дежурки уже видит на пульте, что цепь разомкнута на таком-то отрезке и моментально поднимает тревогу. А чтобы поставить дублирующий контур на период проникновения и вдобавок срастить основной, нужен серьезный инструмент. Но главное, немало времени. Посему опытный сталкер не станет лезть на рожон и уйдет по-тихому в поисках иной тропы. И даже если ты миновал заграждение, не спеши расслабляться. На противоположной стороне тебя может встретить непреодолимая череда аномалий или шальной мутант. Я отстегнул саперку, портативный металлоискатель, сунул в удобный карман разгрузки кусачки и глянул на часы. О точном расписании патрулей я понятия не имел. Но элементарно засечь время стоило. Что ж, поскакали. Короткими, так сказать, перескачками. На середине следовой полосы я остановился и прислушался. Со стороны разрушенного железнодорожного моста, где, по словам ГОСТа, находился основной блокпост, прилетел звук двух выстрелов и отголоски неразборчивой матерщины. Затем пострекотала длинная очередь. Кто-то потревожил покой военных или что-то. Для меня это не имело значения. Главное, теперь нужно было двигаться быстрее. Пригибаясь и споро орудуя лопаткой, я через несколько минут достиг первого заграждения. Мин рядом не оказалось, что меня слегка обрадовало. А вот очередная автоматная очередь, которая прозвучала уже ближе, свела всю радость на нет. Я принялся за работу с удвоенной энергией. Кусачки острыми жвалами перекусили проволоку, словно травинку, и еще одну, еще вот так. Осторожно выставив сегмент заграждения, я сначала пропихнул рюкзак, а затем пролез сам. Приставил вырезанный кусок и скрепил концы плоскогубцами. Есть. Теперь наступал самый опасный момент. До второго заграждения было около 3 метров. Прожекторы жарили сверху, словно миниатюрное солнце. Мало того, что я был сейчас как на ладони для любого наблюдателя, я еще и находился фактически в заперти, между 2 рядами колючки. Стреляй, не хочу. Когда я принялся резать второе заграждение, справа раздалось фырканье, и через мгновение утробный рык, пробравший до костей. Я замер, не смея ни убрать инструмент, ни дальше сжать ручки, чтобы перекусить очередную проволочную нить. Ветер неторопливо прогнал по пашне обрывок газеты. Гадко пахнуло навозом. Я прищурился и попытался разглядеть, кто притаился в темно-сером мраке, который слался за вспаханной полосой. Но это было невозможно сделать в ярко освещенной площадке. Хлопнуло несколько выстрелов, уже совсем близко. А после этого со стороны железнодорожной насыпи на меня метнулась какая-то бесформенная тень. И через секунду на пашню вылетел огромный кабан-мутант. Я, братцы, не из робкого десятка, но первым пробуждением было немедля развернуться, выстричь колючки заделанную дыру и со всех ног бежать до самого бара номер 92, запереться в отдельной кабинке и полить из калаша во всякого туда входящего. Если бы я так поступил, был бы уже как зомби, с очевидными нехватками в телесной комплектации. Но что-то в моем мозгу сработало в единственном правильном направлении. Так часто бывает в экстремальных ситуациях. Даже опытный человек либо совершает крайнюю глупость, либо принимает верное спасительное решение. Лишь 2 варианта поведенческой реакции. Третьего, как правило, не дано. Мой мозг, видимо, угадал. Я замер, как изваяние, не дыша, не моргая, не пукая. Кабан втянул воздух и, мотнув непомерно длинной бородой, вальяжно направился в мою сторону. Если бы он рванул с разбегу, мне бы хана настала сразу. Полутораметровая в холке туша просто-напросто протаранила бы оба ряда колючей проволоки, походя подняв мой организм на клыки и не заметив особых помех. Вепрь, капая слюной и бредя по глубоко спаханной земле, как по бульвару. Подошел практически вплотную и уставился своими оловянными глазками в упор. «Вот это, скажу я вам, ребятки, и впрямь страшно. Снорки, отстой. Тогда я хотя бы мог защищаться, а теперь прекрасно осознавал. Толстая колючая проволока для этого осеменителя приростка, что твоя паутинка. Пустяки вроде того, что он мог случайно наступить на мину и подорвать нас обоих. Меня как-то и не волновало». Кабан повел рылом, почавкал и степенно зевнул, словно и не дал только что спринтерский кросс по рельсам межаномалий. Понь разлагающейся плоти, смешанная с запахом псины, тухлятины и самого настоящего поросячьего дерьма, распространилась на несколько метров. Когда этот коктейль ударил мне в нос, я чуть было снова не рванул назад в бар, но неимоверным усилием заставил себя не шевелиться. Скорее всего, инстинкт самосохранения сработал. Дальше все произошло очень быстро. Кабан вдруг выгнул бугристую спину, словно испуганная кошка, и бочком попятился вдоль ограждения. Через миг он зарычал и внезапно бросился вперед, будто не отступал только что. Рывок был настолько мощным, что грязью мне залепило всю физиономию. Хорошо, хоть зажмуриться успел. Несколько раз бабахнуло. Когда я разлепил глаза, то увидел ужасную картину. Вепрь успел поддеть одного из патрульных миротворцев на клыки, которые скорее можно было назвать бивнями, и продолжал нестись, петляя по пашне. Второй военный истерично фигачил по мутанту из грозы, но тому эти потуги были до лампады. Через несколько метров кабан резко затормозил. Труп солдата слетел с его клыков и плюхнулся в грязь. Гигантская скотина, не обращая внимания на кровоточащий бок, резко развернулась и без промедления поскакала на оставшегося в живых вояку. В этот момент мне стало жалко солдатика, прижатого спиной к колючему ограждению на манер мишени. Но тот, по-видимому, справился с паникой и на взлете мысли саданул приближающуюся бестию из подствольника. Грамотно, на опережение. Тяжелый патрон граната свистнул в воздухе и разорвался прямо у копыт кабана так и не сбавившего скорость. Хорошо, что я успел вовремя открыть рот и пригнуть голову. Хлебануло так, что уши свернулись с трубочки, а спину обдало жаром. Вепрь разнесло в клочья, взмывшие живописный фонтан метров на 10 вместе с земляными комьями и кусками какого-то не до конца выкорчеванного пня. Браво вояка ударной волной приложило заграждение, и он, скорее всего, вскрикнул от боли. К тому же, когда я осмелился поднять перепачка на лицо, то сразу обратил внимание, что рука солдатика безвольно висит вдоль тела, а на камуфляже в районе плеча расползается большое темное пятно. Видимо, осколком цепануло. Миротворец был контужен, стопудово. Сначала он бросился к растерзанному телу сослуживца, но тут же передумал и поковылял в сторону блокпоста за подмогой. Хотя, думаю, после такого бадабума оттуда и так уже спешило подкрепление. Шанс выдался уникальный. Труп военного, ушедший с поля боя напарник, и я, так никем не замечены. Хотя нет, один участник события все же поиграл со мной в гляделки, но его туша теперь была равномерно распределена на площади в сотню квадратных метров. Рога, как говорится, и копыта. Вот такие дела, братец Кабан. Не обращая внимания на звон в ушах и бесноватые искорки в глазах, я принялся проворно резать колючку. Уже через несколько минут мне удалось попасть на другую сторону и заделать брешь. Я сложил кусачки, сунул в карман разгрузки и, наспех вводя металлоискателем, бросился через пашню. Рихтовать за собой отпечатки подошв смысла не имело. Ведь теперь нужно было постараться среди всего месива, устроенное вепрями и вояками, найти на следовой полосе мои скромные следы. Выбежав из освещенной прожекторами области, я остановился и немного подождал, пока глаза привыкнут к сумерку. Уже совсем стемнело. Включив ПДА, я проверил близлежащую местность на наличие соратников кабана и аномалий. Мутантов не было и в помине, а из ловушек обнаружилась лишь одинокая гравикаркатица, или как ее еще называли, мясорубка, возле ржавого грузового вагона, вмявшая часть остального полотна вместе с гнилыми шпалами. На полсотни метров левее обосновались трамплины, 3 или 4 штуки, не густо, прямо скажем. Все-таки странно военно организовали заслон. Аномалий не так уж и много. Могли бы по рельсам заграждение соорудить. Ну да им видней. Пусть теперь сами вот с такими заблудшими свинками разбираются. Аккуратно забравшись на верхушку насыпи и обойдя вагоны справа, я еще раз сверился с показаниями сканера и датчиков и нацепил на лоб ободок с ночным визором. Надвинул на глаз окуляр, достал мішочок з болтами, двинулся на запад. Там, помнится, стояла старая кирпичная коптерка, в которой давным-давно обходчики хранили инвентарь и распивали ханку. Если местечко не занято, можно более-менее спокойно переночевать. Идти в лагерь сталкеров к манящему теплому костру и дилетантскому гитарному перебору не было желания. Интуиция тихонько клевала в затылок. Не стоит сейчас лишний раз показываться на глаза даже своим. Хабар может оказаться слишком ценным. Пусть никто и не догадывается о маршруте. Я взвесил все «за» и «против» еще возле бара номер 92 и решил довериться птичке интуиции. Так или иначе, со снорками и кабаном без ее участия не обошлось. Как результат, я сейчас был живехенький и здоровенький, хоть и грязный, как болотная тварь, а не мертвенький и расчлененненький. Интуиция, она такая, любит ласку, любит, что ей зарази потакали во всем и клюют чистили. Чтоб цацки всякие блестящие дарили. Только тогда и платит взаимностью. Настоящая сорока. Когда я разглядел в зеленоватых тонах визора силуэт коптерки, над зоной уже висела глухая безлунная ночь. Бетонная будка с единственной дверью и узким оконным проемом стояла неподалеку от насыпи, среди груды сваленных рельс и опрокинутой дрезины, от которой почти ничего не осталось, кроме днища и намертво приржавевших колес. На локаторе коптерка была отмечена прямоугольником с условным значком паровозика, поэтому желторотые новички часто путали ее с заброшенным депо. Света в окне не было. Скорее всего, свободно. Я приблизился к будке, переступая через мусорные завалы. Когда до входа оставалось метров 10-12, счетчик аномалии настойчиво завибрировал. Я остановился как вкопанный. Тина. Изображение, которое давал надвинутый на глаз визор, подернулось рябью помех. Кислотно-зеленые, темно-желтые тона перемешались, и мне пришлось сдвинуть окуляр наверх, чтобы не мешал. Теперь от него было больше вреда, чем пользы. Я покрутил в пальцах болт, примериваясь, куда его сперва бросить, в сторону останков дрезины или к темному провалу входа в будку. И тут внезапный порыв ветра толкнул меня в спину, заставив сделать шаг вперед. Руку с автоматом приподняла и мягко потянула за рукав куртки. Мгновение спустя, когда я даже еще не сообразил толком, что происходит, из-под ног с писком выскочила крыса и, еле заметная в ночном сумраке, рванулась вперед. Я инстинктивно отпрянул, это меня спасло. Крыса черным пятнышком прыгала с рельсы на рельсу, когда ее вдруг подбросила вверх и завертела. Тварюшка запищала так, что захотелось немедленно прикончить ее собственноручно. Ветер усилился, только он дул отнюдь не в спину, как мне сначала показалось, а тащил меня спереди, будто сумел крепко ухватить за карманы разгрузочного жилета и ляпки рюкзака. Сработали рефлексы. Спасители мои и хранители. Ноги сами, словно мощные пружины, распрямились, выталкивая тело прочь от центра миниатюрного циклона, которым уже выворачивал наизнанку умолкшую, наконец, крысу. Я уцепился в тяжеленную вагонную ось, наполовину вросшую в грунт, и еле успел схватить за ремень автомат, который сорвало с плеча и едва не унесло набравшего силу вихрь. Ободку с окуляром визора повезло меньше. Неудачно задев лбом ржавое колесо, я обнаружил, что дорогостоящий прибор слетел и был незамедлительно пережеван стихией. Окружающая местность слегка осветилась от мерцания, которое исходило от потревоженной аномалии. Свирепый тайфун меж тем оказался не особенно разборчив в том, что молой в труху крысу, визор или прокатную сталь. Несколько обрубков рельс завязало узлом, сплющило и швырнуло в сторону с такой силой, что плотный ком с низким гулом унесся в сторону пролеска, подобно снаряду. «Попади он меня и пиф-паф, братцы!» Спустя несколько секунд, так и не сумев полакомиться увесистой дрезиной, аномалия угомонилась. Ветер стих, свечение потухло. На землю упал крошечный артефакт, кровь камня, за который можно было выручить разве что пару литров ханки у жадного новичка. Я еще некоторое время продолжал лежать, инстинктивно прижавшись к толстой оси и намертво зафиксировав подмышкой калаш. Кроме визора, с меня еще содрало полдюжины полезных вещей. К примеру, из карманов выволокло две ручные гранаты и оптический прицел ПСО-1. Из мешочка повытаскивало почти все болты, а на портупее я не досчитался бухты прочной веревки. И как ее только сдернуло вместе с альпинистским карабином. Вот ведь зараза. Но по сравнению с моим бесценным телом, это была сущая ерунда. Хотя отюстированная оптика, а ладно, фиг с ней, еще куплю. Только теперь, постфактум, мозг полностью осознал факт. Меня чуть было не втянуло в карусель, одну из самых коварных аномалий. В эпицентре карусели возникали неизвестные флуктуации вихревой природы, и попав в зону активности, любое существо или предмет плавно втягивались внутрь, где раскручивалось и деформировалось до неузнаваемости, под давлением несколько сотен атмосфер, и в конце концов благополучно превращалось в отлично приготовленный фарш. Я не успел заранее обнаружить эту гадость на экранчике ПДА потому, что она была расположена слишком близко к коптерке, и их условные значки попросту слились. Что ж, зато надежней стража на ночь не придумаешь. Я поднялся на ноги и по солидному радиусу обогнул эпицентр аномалии, зашел с восточной стороны коптерки, где находилось единственное окно. Немного пожужжав старым добрым электродинамическим фонариком жучок, я осветил внутреннее пространство будки и, оставшись довольным результатом, закинул туда рюкзак, а затем протиснулся сам. Теперь можно было почувствовать себя в относительной безопасности. Вряд ли какой-нибудь полудурок рискнет проникнуть сюда в темное время суток через узкое, отлично простреливаемое окошко. Но если вдруг неожиданному гостю вздумается пожалость парадного входа, милости просим. До меня-то вихрь не достанет, а вот визитера мигом расслоит на карнавальные ленты. «Карусель, карусель, кто успел, тот присел», — тихонько продекламировал я на мотив старой детской песенки. Скинул рюкзак, размял спину и закончил. «Прокатись на нашей карусели». Холодные консервы показались на редкость вкусными, а несколько глотков ханки приятно обожгли пищевод. Маленькие радости всегда приобретают статус больших после заключения. Мне похорошело, особенно если учесть, что перед трапезой наконец удалось смыть с рожи грязь и продезинфицировать ссадины антисептика. Насытившись и поставив в оконный прием простенькую сигнализацию из натянутого на леске колокольчика, я позволил себе расстелить пенку, скинуть надоевшую разгрузку и завалиться на спину, не забыв, конечно, положить рядышком автомат. Рюкзак я пристроил под голову вместо подушки. Хотя дико клонило в сон, я некоторое время лежал и слушал ночь. Слушал зону.